22. В то время, как Холли теряет сознание, как раз перед финальной шуткой, Барбара сидит дома в кабинете, который теперь принадлежит Джерому. Она рассматривает распечатку карты, на которой красными точками отмечены исчезновения. Теперь среди них есть та, которую она сама поставила, чтобы отметить исчезновение Хорхе Кастро, произошедшее осенью 2012 года. Барбара поместила эту точку на Ридж-Роуд, напротив дома Оливии. «Я тебе рассказывала, что видела его незадолго до его исчезновения», — говорила Оливия, — «бегущим. Он всегда бегал вечерами до парка и обратно, даже в дождь, а тот вечер был дождливый». И добавила: «Больше я его никогда не видела». Барбара мысленно прокладывает маршрут от Белл-кампуса по Ридж-Роуд к парку, к детской площадке в парке. Что, если это произошло там? Там есть парковка, и если там был фургон, подобный тому, что на видеозаписи из магазина Бонни? Что-то кольнуло ее. Что-то связанное с фургоном, с Ридж-Роуд, с обоями. Она не знает, хотя уверена, что Дадж Спайглас знал бы. Звонит ее телефон. Это Джером. Он спрашивает ее о последних новостях. Она рассказывает ему о звонках, которые она сделала, и о том, которые не сделала. Он говорит, что она, наверное, правильно не позвонила Иззи. Он говорит, что он уже в Нью-Джерси, но не хочет превышать ограничение скорости больше, чем на 5 миль в час. Барбара не спрашивает его, почему. Потому что за рулем черный. Он даже не хочет рисковать, разговаривая по мобильному телефону во время движения. Он заехал в зону отдыха, чтобы позвонить ей оттуда, и хочет поскорее отправиться в путь. Перед тем, как он завершит разговор, Барбара вырывает из себя свой худший страх. «А что, если она мертва, Джей?» Наступает пауза. Она слышит шум автомобильного движения. Затем он говорит: «Нет, она не мертва. Я бы почувствовал, если бы это было так. Мне пора, ба. Я буду дома к 11:00». «Я собираюсь прилечь», — говорит Барбара. «Может быть, что-то придет мне в голову. У меня такое чувство, что я знаю больше, чем мне кажется. У тебя когда-нибудь было такое чувство?» «Довольно часто». Барбара идет в свою комнату и ложится на кровать. Она не надеется заснуть, но, может быть, ей удастся прояснить свои мысли. Она закрывает глаза. Она думает об Оливии и ее многочисленных рассказах. Она вспоминает, как спросила старую поэтессу о знаменитой фотографии, на которой она запечатлена с Богартом перед фонтаном Треви. В частности, о ее широко раскрытых глазах, почти испуганной улыбке. Оливия говорит: «Если я и выглядела испуганной, то только потому, что его рука лежала на моей заднице». Барбара засыпает. 23. Холли оказывается на застекленной террасе дома престарелых Роллинг Хиллз. Здесь нет никого, кроме ее матери и дяди. Они сидят за одним из столов, смотрят трансляцию боулинга по телевизору с большим экраном и пьют из фужеров чай со льдом. «Можно мне тоже?» — хрипло просит Холли. «Ужасно хочется пить». Они оглядываются, салютуют ей фужерами и продолжают пить. В фужеры вставлены лимонные дольки, а на стенках образовались капли конденсата. Холли думает о том, как бы ей хотелось высунуть язык и слизать эти маленькие капельки конденсата со стенок бокалов. Она облизала бы их до самого верха, обсосала бы лимонные дольки, а потом осушила бы оба бокала. «Ты не смогла бы грамотно распорядиться таким количеством денег», — говорит дядя Генри и делает глоток. «Мы сделали это для твоего же блага». «Ты хрупкая и беззащитная», говорит Шарлотта и делает свой глоток. Так утонченно, как она не может жадно хлебнуть. Холли опустошила бы оба бокала, если бы только они дали их ей. Шарлотта протягивает Холли свой фужер. «Ты можешь взять его». Дядя Генри протягивает свой. «Можешь взять и этот». И вместе, напевая как дети. «Как только ты согласишься прекратить все свои опасные глупости и вернешься домой». Холли вырывается из этого сна. Реальность – это клетка в подвале Харрисов. Ребра все еще болят, а рана на руке выглядит так, словно ее облили жидкостью для зажигалок и подожгли. Но все эти боли – ничто по сравнению с неумолимой жаждой. По крайней мере, рана от пули, кажется, перестала кровоточить. То, что находится на ее импровизированной повязке, уже не красное, а коричневое. Она думает, что снять рубашку с раны будет очень больно. Но не это ее главная проблема сейчас. Она поднимается на ноги и идет к решетке. Возле лестницы лежит тело Родни Харриса. Эмили свалилась окончательно и лежит теперь на боку. Должно быть, она оставила дверь на кухню открытой, потому что рядом с Родди уже скучковались мухи, которые пробуют его пролитую кровь. А пробовать есть что. Холли думает, я бы продала душу за бокал пива, а я его даже не люблю. Она вспоминает, как закончился ее сон этим детским напевом. «Как только ты согласишься прекратить все свои опасные глупости и вернешься домой». Она уверяет себя, что кто-то придет, рано или поздно кто-то должен прийти. Вопрос лишь в том, в каком состоянии она будет, когда это произойдет, и будет ли она вообще жива. Но даже сейчас, когда у нее все болит, когда за клеткой, в которой она заперта, лежат два трупа, когда ее мучает жажда. «Я ни о чем не сожалею», — хрипит она. «Ни о чем». «Ну, только об одном». Прятаться за бензопилами было большой ошибкой. Холли думает, мне нужно научиться больше доверять себе. Придется поработать над этим. Двадцать четыре. Барбара тоже видит сон. Она врывается в гостиную дома Оливии Кингсберри на Ридж-Роуд и застает Оливию, сидящей в привычном кресле, читающей книгу «Погружение на месте крушения» Адриенны Рич и поедающей маленький бутерброд. Адриенна Рич – американская поэтесса, публицистка, представительница второй волны феминизма. На столе рядом с ней дымится чашка горячего чая. «Я думала, ты умерла», – плачет Барбара. «Мне сказали, что ты умерла». «Чушь собачья», — говорит Оливия, откладывая книгу. «Я вполне намерена отметить свое столетие. Рассказывала ли я тебе о том, как Хорхе Кастро выступил на собрании, где решалась судьба поэтической мастерской? С лица Эмили не сходила улыбка, но ее глаза...» Раздается трель мобильного телефона Барбары, и сон рушится. Он был прекрасен, потому что в нем Оливия была жива, но это был всего лишь сон. Она хватает телефон и видит на экране фотографию улыбающейся матери. Она также видит время – 16:03. Джером должно быть уже в Пенсильвании. «Привет, мам». Ей приходится прочистить горло. «Ты вздремнула?» «Я просто хотела прилечь, но, кажется, заснула. Мне приснилось, что Оливия еще жива». «О, дорогая, мне так жаль. Мне снились такие же сны после смерти твоей бабушки, Энни. Мне всегда было жаль просыпаться». «Да, как-то так». Барбара проводит рукой по волосам и думает о том, что говорила ей во сне Оливия, когда ее разбудил телефон, и о своей мимолетной мысли о фургоне на записи с камеры наблюдения. Кажется, это может быть важным. «Дач бы знал», — думает она, — «Дач бы все это разгадал». «Холли? Что?» Я спросила, не нашли ли вы Холли? Или не выходила ли она на связь? «Нет, пока нет». Она по-прежнему не намерена рассказывать Тане о своих страхах. Может быть, после возвращения Джея, но не раньше. «Вероятно, она на севере штата, занимается делами своей матери». Таня понижает голос. «Я бы никогда не сказала этого Холли, но Шарлотта Гибни умерла не от ковида. Она умерла от глупости». Барбара не может сдержать улыбку. «Думаю, Холли сама это знает, мам. Я позвонила, чтобы сказать, что мы с твоим папой идем ужинать в супер-пупер-ресторан». «Отлично!» — говорит Барбара. «В какой?» Таня говорит ей, но Барбара едва слышит. У нее в голове словно молния сверкнула. «Запланированный день». «Окей, понятно». Таня смеется. «Ты вообще меня слышала? Я сказала, что нам пришлось устроить юбилейный ужин заранее, потому что отец будет в отъезде в запланированный день». «Хорошо провести время, мам. Мне нужно идти. Люблю тебя». «Люблю тебя». Но Барбара заканчивает разговор и прокручивает в мессенджере свою переписку с Холли. Вот это сообщение. Которого именно? Барбара задала этот вопрос, потому что знала двух мужчин на фотографии, которую прислала ей Холли. Один из них был Керри Дресслер, соблазнительный молодой парень, по которому сохли все девчонки на уроках физкультуры. Другой – профессор Харрис. Она видела, как он мыл машину, когда она пришла к Эмили Харрис, надеясь на знакомство с Оливией Кингсбери. В тот теплый зимний день оба гаражных бокса Харрисов были открыты, и в одном из них стоял фургон. Заметил ли он, что она смотрит на фургон и поэтому поспешил закрыть гаражные ворота, чтобы спрятать от ее глаз? «Бред сивой кобылы, ты все придумываешь». «Может быть, но теперь она помнит, что собиралась сказать ей Оливия, когда Барбару разбудил звонок матери. Она помнит, потому что Оливия действительно сказала». С лица Эмили не сходила улыбка, но ее глаза... У нее были такие глаза, будто она хотела его убить. «Хорхе Кастро, первый из исчезнувших». «Ты спятила», — шепчет себе Барбара. «Только потому, что он знал Керри Дресслера, а она знала Кастро и не любила его». «Я тебе рассказывала, что видела его незадолго до его исчезновения». «Ты спятила», — повторяет Барбара. «Они же старые». «Но Бонни Даль, последняя из исчезнувших, может ли это быть?» Она спешит в кабинет Джерома, включает его компьютер и гуглит то, что ей нужно. Затем звонит Мари Дюшан. «Помнишь, Оливия рассказывала нам о рождественской вечеринке у Харрисов, как они посылали Санта-Клаусов раздавать закуски и пиво?» «О, да», — говорит Мари и смеется. «Только они должны были быть эльфами Санты. Оливия считала, что это прекрасно», — описывала Эмили Харрис. «Она хотела сохранить свою традицию рождественских вечеринок. Наступи хоть конец света, паводок или ковид. Мы ели закуски, пили пиво. Ливи выпила две банки, несмотря на мой категорический запрет. Но не выходили в Zoom». «Она сказала, что к вам домой приходила блондинка, красивая блондинка в костюме Санты». «Да». Мари звучит разочаровывающе, туманно. «Ты бы узнала ее, если бы я отправила тебе ее фото?» «Они были в костюмах Санты, Барб, с белоснежными фальшивыми бородами». «А!» Барбара сдувается. «Черт, ну все равно спасибо». «Нет, подожди секунду. Наш эльф замерз от езды на велосипеде, поэтому Оливия дала ей капельку спиртного. Я помню, потому что Оливия сказала, можешь взять ты это виски, если снимешь свои усики». Получается стишок, потому что «whisky» и «whiskers» звучат похоже. И она сняла. Красивая девушка. Казалось, ей было весело. Наверное, я смогу ее узнать. «Давай я пришлю тебе фотографию. Оставайся на линии». Странички Бонни в Фейсбуке и Инстаграме живее всех живых, благодаря ее матери. И Барбара отправляет Мари фотографию Бонни на велосипеде, в топе на бретельках и белых шортах. «Ты получила? Это ведь не она? Просто не может быть!» «Да, и это она. Это наш рождественский эльф. А что?» «Спасибо, Мари». Барбара кладет трубку, словно в оцепенении. Профессор Харрис, знающий Кэрри, может быть совпадением. И Эмили Харрис, знающая и не любящая Хорхе Кастро, тоже может быть совпадением. Но Бонни – это уже три совпадения. Не слишком ли много? А если добавить еще и фургон? Она хочет позвонить Джерому, но останавливается. Он может ускориться, а тогда его могут остановить. Как и всякий черный, в городе. Барбара прекрасно помнит, что случилось с Маликом Даттоном, когда его остановили. Что же делать? Ответ кажется очевидным. Поехать на Ридж-Роуд 93 и посмотреть, там ли Холли. Если нет, выяснить, знают ли они, где она находится. Может быть, Харрисы и не имеют никакого отношения к исчезновениям. Барбара не может придумать ни одной причины, по которой они могли бы это сделать, ведь старики не серийные убийцы. Но она уверена в одном. Холли знала то, что знает Барбара, и она бы обязательно пошла туда. Барбара не боится Родди и Эмили, но здесь может быть замешан кто-то еще, а значит, нужно принять меры предосторожности. Она подходит к шкафу, встает на цыпочки и отодвигает в сторону Оинго и Боинго, плюшевых медвежат, которые раньше жили в ее кровати. Теперь они больше не нужны ей по ночам, чтобы защищать ее от буги-монстра, но избавиться от них она тоже не может. Они ценные реликвии. За ними стоит коробка из-под обуви Nike. Она достает ее и открывает. После инцидента с Чедом Андовски она не могла попросить у Холли пистолет, та бы отказала и предложила бы наставничество. Поэтому она попросила Пита, поклявшись ему хранить тайну. Он без лишних разговоров дал ей компактный автоматический пистолет 22-го калибра, а когда она предложила заплатить за него, покачал головой. «Только не застрелись из него, Куки, и не стреляй в других!» Он немного подумал и добавил, «Если только они этого не заслуживают». Барбара не думает, что она будет сегодня в кого-нибудь стрелять, но поугрожать им вполне не исключено. Ей нужно знать, где находится Холли. Если Харрисы будут отрицать свою осведомленность, а ей покажется, что они лгут. Да, угрозы могут быть уместные, даже если это означает тюремное заключение. Барбара думает, я буду не первой поэтессой, загремевшей в тюрьму. Выходя из дома, она достает из корзины у входной двери бейсбольную кепку «Индианс», надевает ее и замирает на месте. Компьютер Холли выключен, а не в спящем режиме. Комбинация замка не установлена на ноль. И тут ей вспоминается женщина, мимо которой она прошла в Холли, Фредерик Билдинг. Женщина хромала, Барбара помнит это, и на ней была кепка с козырьком, похожая на ту, которую Барбара только что надела. Голова женщины была опущена, что позволило Барбаре прочесть, что написано на ее лицевой стороне. «Коламбус Клипперс». Она не знает, была ли та женщина Эмили Харрис, но Барбаре известно, что у Холли тоже была кепка Клипперс. В городе полно людей в кепках «Индианс», много людей в кепках «Кардиналс». И довольно много тех, кто носит кепки Royals, но кепки Clippers не так уж и много. Была ли та женщина Эмили Харрис или нет на пятом этаже? Возможно, у нее были ключи Холли. А также ее кепка. Выключала ли она компьютер после его пробуждения? Крутила ли комбинацию на замке сейфа? Маловероятно, но... Эта мысль грызет Барбару, и она решает, что не хочет, чтобы кто-то из Харрисов заметил ее появление, пока она не окажется у их двери и не будет готова обрушить на них свой вопрос. Где она? Где Холли? 25. Барбара катится на своем 10-скоростном велосипеде по Ридж-Роуд и, остановившись, приковывает его к велосипедной стойке на парковке, примыкающей к детской площадке парка. Она смотрит на часы и видит, что уже 10 минут шестого. Барбара идет вверх по холму, мимо дома Оливии. Ей всегда нравились брюки карго и без излишеств, как у Холли. Поэтому она заказала себе такую пару. Сейчас она в них. В одном из откидных карманов лежит пистолет 22-го калибра, в другом – телефон. Она решает, что разведка не будет лишней. Она подтягивает козырек своей кепки, опускает голову и медленно прогуливается мимо 93-го дома, как будто направляется в колледж на вершине холма. Бросив беглый взгляд налево, она замечает что-то странное. Дверь дома Харрисов приоткрыта. На крыльце никого нет, но там стоит стол, а на столе стоит большая дорожная кружка. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы Барбара узнала логотип Starbucks. Она доходит до дома 109, затем разворачивается и идет обратно. На этот раз, опустив голову, она замечает в водостоке что-то хорошо знакомое. Это нейтриловая перчатка с различными смайликами. Она ее хорошо знает, потому что коробку таких перчаток она сама подарила Холли в качестве шуточного подарка. Барбара звонит Питу Хантли, молясь, чтобы он ответил. Он отвечает. «Привет, Куки, ты нашла ее?» «Выслушай меня, Пит, ладно? Возможно, это пустяк, и я перезвоню тебе через 5 минут. Но если я не перезвоню, позвони Изабель Джейнс и скажи ей, чтобы она отправила полицию на Ридж-Роуд 93. Скажи ей тоже приехать, понятно?» «Почему? Что случилось? Это из-за Холли?» «Скажи мне адрес, повтори». «Ридж-Роуд 93, но не делай никаких глуп...» 5 минут. Если я не перезвоню, позвони мисс Джейн и отправь полицию». Она убирает телефон обратно в левый передний карман и достает пистолет из правого кармана. Заряжен ли он? Она никогда не проверяла, но помнит, как Пит говорил ей, что незаряженный пистолет бесполезен, если вы просыпаетесь и обнаруживаете вора в своем доме. На вес он кажется достаточно тяжелым, чтобы быть заряженным. Она поднимается по ступенькам крыльца, прячет пистолет за спиной и звонит в дверь. Из-за приоткрытой двери она отчетливо слышит его двойной тон. Но никто не приходит. Она звонит еще раз. «Эй, есть кто дома? Профессор Харрис, Эмили?» Она что-то слышит. Что-то очень слабое. Может быть, это голос, а может, чье-то радио, громко играющее через открытое окно в соседнем квартале. Барбара стучит, и от ее ударов кулаком дверь открывается шире. Она смотрит на отделанный деревянными панелями передний коридор. Мрачно. Были ли у нее такие же ощущения, когда она была здесь в прошлый раз? Она уже не помнит. Помнит только, что здесь как-то душно пахло, и чай был отвратительный. «Эй, есть кто-нибудь?» Да, она определенно слышит голос, очень слабый. Невозможно понять, что он говорит или, возможно, кричит. Барбара медлит на крыльце, думая, «Не желаете ли в гости?» Муху приглашал паук. Из поэмы «Паук и муха» английской поэтессы Марии Хоувит. Она заглядывает за дверь. Там никто не прячется. Прикусив губу, обливаясь потом, стекающим по ее шее, держа палец вне предохранителя спускового крючка, как учил ее Пит, Барбара на свой страх и риск направляется по коридору в гостиную. «Эй! Эй!» Теперь она лучше слышит голос. Он все еще приглушенный и хриплый, но ей кажется, что это Холли. Может быть, она ошибается, но нет сомнений в том, что он кричит: «На помощь, помогите!» Барбара бежит на кухню и видит, что дверь с дальней стороны холодильника открыта. На засове висит навесной замок. Она видит ступеньки, ведущие в подвал, и что-то там внизу. Она пытается убедить себя, что это не то, чем кажется, но уже знает, что это именно то. «Холли? Холли!» «Сюда!» Ее голос разбит хрипом. «Я внизу!» Барбара спускается по лестнице и останавливается. Без сомнения, это тело. Мужчина, профессор Харрис, распростерт на полу в луже засыхающей крови. Его жена скорчилась у основания какой-то клетки. В ней стоит Холли Гибни с намотанной на руку окровавленной рубашкой. Ее волосы прилипли к щекам. На лице мазки крови. Поскольку она сняла рубашку, чтобы использовать ее в качестве повязки, Барбара видит синяк, гротескно большой, расползающийся по боку, как чернила. Когда Холли узнает, кто перед ней, она начинает плакать. «Барбара», — с трудом говорит она своим надтреснутым голосом, «Барбара, слава богу, я не могу поверить, что это ты». Барбара оглядывается по сторонам. «Где он, Холли? Где тот парень, который всех их убил? Он все еще в доме?» «Нет никакого парня», — хрипит Холли. «Нет никакого хищника с Ред Бэнк. Я убила их. Барбара, принеси мне воды, пожалуйста, я...» Она прижимает руки к горлу и издает ужасный скрипучий звук. «Пожалуйста». «Хорошо, да?» Ее телефон беспрестанно трезвонит. Это, наверное, Пит. Или, быть может, Изабель Джейнс. «Если только ты уверена, что на меня никто не нападет?» «Нет», — говорит Холли. «Это были все они». И шокирует Барбару, плюнув сухой слюной на обмякший труп Эмили Харрис. Барбара поворачивается, чтобы вернуться наверх и пронести воды. Это ее первоочередная задача. Ей сейчас не нужно отвлекаться на звонки, потому что Пит пришлет полицию, а полиция должна приехать. О боже, они должны приехать как можно быстрее. «Барбара!» Это какой-то визг с осколками. Холли звучит так, словно либо сошла с ума, либо находится на грани. «Возьми ее из крана! Не заглядывай в холодильник! Не смотри в холодильник!» Барбара взбегает по лестнице и забегает на кухню. Она не понимает, что произошло в этом доме. Ее разум застыл на одной мысли – вода. По обе стороны от раковины стоят шкафчики. Барбара кладет пистолет на стол и открывает один из шкафов. Тарелки. Открывает другой и видит стаканы. Она наполняет один, поворачивается к двери в подвал. Потом передумывает и наполняет другой. Держа по стакану в каждой руке, она спускается обратно по лестнице. Вокруг профессора Харриса образуется кровавый венчик, и она аккуратно обходит его. Она останавливается перед телом Эмили и протягивает Холли один из стаканов через решетку. Холли хватает его, проливает немного и жадно выпивает большими глотками. Она бросает его за спину на матрас и протягивает руку сквозь один из квадратов. «Еще». Теперь ее голос звучит четче и яснее. Барбара передает ей второй стакан. Холли выпивает половину. «Хорошо», — говорит она, — «чертовски хорошо». «Я сказала Питу, чтобы он вызвал полицию, если я не перезвоню ему. И женщину-детектива. Как мне тебя выпустить, Холли?» Холли указывает на кнопочную панель, но качает головой. «Я не знаю кода, Барбара». Она останавливается и проводит рукой по лицу. «Как ты...» «Неважно, об этом позже. Иди наверх, встретих». «Хорошо, я еще раз позвоню Питу и скажу ему...» «Я, кажется, заметил, у тебя пистолет? У тебя есть пистолет?» «Да, Пит. Убери его, когда приедет полиция. Вспомни Даттона». Барбара возвращается к лестнице, снова осторожно обходя запекшуюся кровь вокруг Родни Харриса. Один раз она оглядывается и видит, как Холли допивает остатки воды из второго стакана. Другой рукой она держится за решетку, чтобы не упасть. «Что здесь произошло? Что здесь, черт возьми, произошло?» На кухне слышен слабый вой сирен. Она видит на столе свой пистолет 22-го калибра, который Холли велела убрать перед приходом полиции из-за случая с Даттоном. Она берет его и кладет в хлебницу поверх упаковки английских кексов. Перед тем, как покинуть кухню, она не может удержаться от того, чтобы не открыть холодильник и не заглянуть внутрь. Она готова ко всему, но не видит ничего, что оправдало бы истеричное предупреждение Холли. Там лежит обезжиренное молоко, несколько яиц, масло, йогурт, овощи, пластиковая коробка с чем-то похожим на клюквенное желе и несколько упаковок красного мяса в целлофановой пленке, возможно, стейк, а также 6 или 8 десертных стаканов парфе, наполненных, вероятно, ванильным пудингом с клубничными завитками. Выглядит аппетитно. Она закрывает холодильник и выходит на улицу. 26. К тротуару подъезжает полицейская машина с затихающей сиреной. За ним следует седан без опознавательных знаков, двигаясь так близко, что почти задевает бампер полицейской машины. Помня о словах Холли и не забывая о цвете своей кожи, Барбара стоит на верхней ступеньке крыльца с вытянутыми в стороны руками, а ладони ее повернуты так, чтобы показать, что они пусты. Два полицейских в форме подходят к дорожке. Тот, что спереди, держит руку на рукояти своего глока. «Что здесь происходит?» – спрашивает он. «Что за чрезвычайное происшествие?» Другой, постарше, спрашивает. «Ты под кайфом, детка?» Прежде чем Барбара удостаивает его ответом, позже она поймет, что вопрос был не совсем глупым или расистским. Она явно была в шоке. Хлопает дверца машины без опознавательных знаков. И через лужайку спешит Изабель Джейнс. Она одета в джинсы и простую белую футболку. На шее у нее висит полицейский значок, а на одном бедре ее собственный глок. «Отойдите», — говорит она полицейским. «Я знаю эту девушку. Барбара, верно? Сестра Джерома?» «Да», — отвечает Барбара. «Холли в подвале, заперта в клетке. Старые профессора, которые здесь живут, мертвы и...» Она начинает плакать. «Успокойся». Изи обнимает Барбару за дрожащие плечи. «Они мертвы, это я поняла. И что?» «И Холли говорит, что это она их убила». 27. Холли слышит шаги и голоса наверху. Затем видит ноги. Она вспоминает, как Эмили спускалась по этим ступенькам, чтобы убить ее из револьвера Билла, и начинает дрожать. Эти старушечьи туфли она будет видеть в своих снах. Но это не туфли, а замшевые ботинки. Над ними вместо платья синие джинсы. Они останавливаются, когда владелица джинсов видит тела. Изабель медленно спускается по лестнице, держа пистолет наготове. Она видит Холли, стоящую за решеткой с перемазанным кровью лицом и окровавленной рубашкой, завязанной вокруг руки. И еще больше крови высохло на ее груди над чашечками лифчика. «Что за чертовщина здесь произошла, Холли? Как сильно ты ранена?» «Часть крови моя, но большая часть его», — говорит она и указывает дрожащим пальцем на мертвого мужчину в пижаме с пожарной машиной. «Я расскажу вам все, как только вы вытащите меня отсюда. Но как я расскажу ей?» Она прижимается лбом к решетке. Иззи подходит и берет одну из рук Холли. Она холодная. Двое полицейских стоят на лестнице и таращатся на трупы. Барбара, стоящая над ними в дверном проеме, слышит звук приближающихся сирен. Иззи. «Расскажешь кому, Холли? Расскажешь что?» «Пенни Даль», — говорит Холли, рыдая, как никогда в жизни. «Как я расскажу ей о том, что случилось с ее дочерью? Как я расскажу всем им?» 28. К 6 часам вечера на Ридж-Роуд выстроились куча полицейских машин. Два фургона криминалистической лаборатории, универсал окружного коронера, машина скорой помощи с открытыми дверями и двумя медиками в ожидании. Там также стоит красный грузовик с золотистой надписью на боку «Пожарная часть округа Упсала». Большинство жителей улицы выходят посмотреть на это бесплатное представление. Барбару Робинсон выпроводили из дома, но разрешили остаться на лужайке. Точнее, приказали. Она позвонила Джерому и Питу, сообщив, что Холли пострадала, но Барбара надеется, что не очень сильно. Самое главное, что она в безопасности. Барбара не говорит им, что Холли все еще заперта в подвале Харрисов. Это привело бы к новым вопросам, на которые у нее нет ответов. По крайней мере, пока. Она подумала, не позвонить ли родителям, но отказалась от этой идеи. Еще будет время поговорить с ними позже. А пока пусть отмечают свою годовщину. Из толпы жителей на противоположной стороне улицы доносится гул ужаса, когда из дома выносят два трупа в мешках и на носилках. Еще один грузовик округа медленно едет по Ридж-Роуд и паркуется посреди улицы, чтобы забрать трупы. Звонит телефон Барбары. Это Джером. Она присаживается на траве и отвечает на звонок. Ей хочется плакать. С Джеромом можно. 29. 20 минут спустя начинается операция по освобождению пленницы. Холли сидит в дальнем углу клетки напротив портативного туалета. Подтянув ноги, она уткнулась лицом в руки. Мужчина в маске сварщика прорезает решетку, и длинное помещение наполняется ярким светом. Иззи Джейнс находится в другом конце подвала, где она сначала осматривает дробилку для древесины, а затем кричит одному из криминалистов. Она указывает на велосипедный шлем и рюкзак Бонни и говорит ему упаковать и то, и другое. Стальная перекладина с грохотом падает на бетонный пол. Затем еще одна. Иззи, держа руку перед глазами, подходит к сотруднику противопожарной службы, управляющему газовой резкой. «Сколько еще осталось?» «Думаю, мы сможем вытащить ее минут через 10, может быть, через 20. Кто-то чертовски хорошо поработал, собирая эту штуку». Иззи возвращается в мастерскую подвала и толкает дверь. Она заперта. Она обращается к одному из полицейских покрупнее. Здесь их уже полдюжины, слоняющихся без дела. «Ты лучше вскрой это», — говорит она. «Я уверена, что услышала там кого-то». Он ухмыляется. «Сделаем, босс». Он ударяет дверь плечом, и она тут же поддается. Он протискивается внутрь. Иззи следует за ним и находит выключатель света рядом с дверью. Загораются люминесцентные лампы, много люминесцентных ламп. Они стоят вдвоем, ошарашенные. «Что за хрень?» – спрашивает крупный парень. Иззи знает, даже если трудно поверить своим глазам. «Я бы сказала, что это операционная». «А сумка?» Он указывает на большой зеленый мешок, свисающий с конца шланга. Он растянулся в форме капли из-за того, что в нем что-то или кто-то находится. Иззи не хочет ни думать об этом, ни тем более видеть. «Оставь для криминалистов и судмедэкспертов», — говорит она и думает о словах Холли, как я расскажу ей о том, что случилось с ее дочерью. 30. 40 минут спустя Холли появляется на крыльце дома Харрисов. С одной стороны, ее поддерживает техник скорой помощи, с другой – Иззи Джейнс, но в основном она идет сама. Барбара поднимается, бежит к ней, обнимает ее и поворачивается к Иззи. «Я хочу поехать с ней в больницу». Иззи великодушно разрешает и говорит, что они поедут обе. Холли хочет сама дойти до ожидающей ее машины скорой помощи, но медики настаивают на носилках. К дому подъехали фургоны новостных телекомпаний, а также все официальные машины, но их держат на вершине и у подножия холма, за полицейской лентой. Над головой даже кружит вертолет. Холли поднимают в машину скорой помощи. Один из санитаров делает ей укол. Она пытается протестовать, но он говорит, что это поможет справиться с болью. Иззи сидит с одной стороны закрепленных носилок, Барбара с другой. «Вытрите мне лицо, пожалуйста», — говорит Холли. «Кровь засохла до трещин». Иззи качает головой. «Не могу, только после того, как тебя сфотографируют и возьмут мазки». Машина скорой помощи отъезжает, воя сиреной. Барбара пытается удержать равновесие, когда она сворачивает за угол у подножия холма. «В подвале стоит дробилка для древесины», — говорит Иззи. «У моего отца в домике на севере штата была такая же, но гораздо меньше». «Да, видела. Можно попить, пожалуйста». «Там есть кулер с изотоником», — отвечает один из техников скорой помощи. «О, боже, пожалуйста», — говорит Холли. Барбара находит кулер, открывает бутылку оранжевого изотоника и вкладывает ее в протянутую руку Холли. Глаза Холли смотрят на них поверх окровавленных щек, пока она пьет. «Она выглядит так, будто на нее нанесли боевую раскраску», — думает Барбара. «И, наверное, это нормально, ведь она была на войне». «Отходы от дробилки идут в мешок в этой маленькой...» Иззи делает паузу. Она собиралась сказать слово «операционное», но это было бы неправильно. «Этой маленькой камере пыток. Внутри то, о чем я думаю. Потому что оно воняет». Холли кивает. «Должно быть, на этот раз у них не было возможности избавиться от остатков. Я не знаю, как они это делали с другими, но, вероятно, сбрасывали в озеро. Вы разберетесь. А остальное от нее? Проверь холодильник». Барбара вспоминает о завернутых кусках мяса, о стаканах для парфе. И ей хочется кричать. «Мне нужно рассказать вам кое-что», — говорит Холли, Иззи и Барбаре. Что бы ни дал ей санитар, это действует. Боль в руке и ребрах еще не прошла, но уходит на второй план. Она вспоминает терапевта, к которому она ходила, когда была помоложе. «Нужно этим поделиться». Изи берет ее за руку и сжимает. «Пока отложим. Мне нужно будет все выслушать, но сейчас тебе нужно просто успокоиться». «Это не о деле. Я придумала анекдот и не успела никому рассказать. Я пыталась рассказать женщине, Эмили, до того, как она хотела меня застрелить. Но потом все стало... все усложнилось». «Продолжай», — говорит Барбара, беря Холли за руку. «Расскажи сейчас». Заходит как-то в бар новая миллионерша. «Вообще-то я...» Это длинная история. И заказывает май-тай. Когда бармен начинает его готовить, она слышит голос, говорящий: «Ты заслужила эти деньги, Холли. Каждый цент». Она оглядывается по сторонам и никого не видит. Она – единственный посетитель в баре. Затем она слышит голос с другой стороны. Он говорит: «Ты сегодня очень красивая, Холли». Бармен возвращается, и она говорит: «Я все время слышу голоса, которые говорят мне приятные вещи, но когда я смотрю, никого нет». И бармен говорит: «Техник, сделавший ей укол, оглядывается на нее. Он ухмыляется. Он говорит: «Мы берем деньги за напитки, но орешки бесплатные». У Холли отвисает челюсть. Игра слов, которую трудно передать. Complimentary означает и бесплатный, и лестный, хвалебный. «Вы его знаете?» «Боже, да», отвечает санитар. «Это старый анекдот. Вы, наверное, где-то услышали его и просто забыли». Холли начинает смеяться. 31. В процедурном кабинете больницы Кайнер у Холли берут мазок ДНК и фотографируют ее. После этого Барбара аккуратно вытирает ей лицо. Дежурный врач отделения скорой помощи осматривает пулевое ранение и объявляет, что оно в основном поверхностное. Он говорит, что если бы пуля проникла глубже и раздробила кость, то это было бы совсем другое дело. Изи поднимает два больших пальца вверх. Доктор стягивает с нее рубашку, которая выполняла роль повязки. И это снова вызывает кровотечение. Он промывает рану, проверяет ее на наличие осколков. Их нет. Затем забинтовывает ее. Он говорит, что скобы и швы не нужны, слава богу, и туго заматывает ее. Он говорит, что ей понадобится перевязка, но об этом позаботится одна из медсестер. Также назначен курс антибиотиков. Тем временем у него полная реанимация пациентов с ковидом, большинство из которых не были привиты. «Я нашла для тебя палату», говорит Изи, а затем улыбается. «Вообще-то, это ложь. Ее нашел глава полиции. Другим людям она нужнее». Приятное ощущение от укола начало проходить, когда доктор вытащил рубашку из свернувшейся крови в ране на руке. А к тому моменту, когда он закончил дезинфекцию и зондирование, оно полностью прошло. «Ты останешься?» категорично заявляет Изи. «В этом городе наблюдение за ранеными обязательно. 24 часа. Скажи спасибо, что тебя не пристроили в коридоре или в столовой. Там сейчас полно людей, кашляющих своими легкими. Медсестра даст тебе еще анальгетик. Или симпатичный интерн, если повезет. Хорошо выспись. Завтра начнутся допросы по поводу этого дерьмового шоу. Тебе придется много говорить». Холли поворачивается к Барбаре. «Дай мне свой телефон, Барб. Мне нужно позвонить Пенни». Барбара начинает доставать его из кармана, но Изи поднимает руку, как регулировщик движения. «Исключено. Ты не знаешь наверняка, мертва ли Бонни Даль». «Я знаю», — сказала Холли, И ты тоже. Ты видела ее велосипедный шлем? Да, и ее имя написано на рюкзаке. Там была также сережка, говорит Холли. Она в клетке, где меня заперли. Мы найдем ее. Возможно, они уже нашли ее. Сейчас в подвале работает команда криминалистов из 6 человек, и группа из ФБР уже на подходе. После подвала мы пройдемся по всему дому, прочешем каждый уголок. Это золотой треугольник, говорит Холли, с острыми краями. Другой я нашла возле заброшенного магазина, где они ее похитили. Сережка лежала в клетке под матрасом. Бонни, должно быть, оставила ее там. Ею я перерезала горло профессору Харрису. И закрывает глаза. 30 июля 2021 года. 1. В 10 часов утра Холли в инвалидном кресле ввозят в конференц-зал Кайнер Мемориал на 9 этаже. Она может обойтись и без кресла, но таков протокол больницы. Перед выпиской ей еще 8 часов будут мерить давление и проверять температуру. Там ее уже ждут Изи, напарник Изи, Джордж Уошборн, пухлощекий окружной прокурор и стильно одетый мужчина, лет 50, представившийся Гербертом Биллом из ФБР. Холли предполагает, что он присутствует из-за похищений, хотя никакой федеральной составляющей в этом деле нет. Билл Ходжес как-то сказал ей, что федералы всегда любят вмешиваться в громкие дела, особенно когда они близки к завершению. «Любит красоваться перед телевизионными камерами», — сказал он. Барбара, Джером и Пит Хантли тоже примут участие в этом Zoom-мероприятии. Холли настояла на их участии. Ухлощекий мужчина поднимается и подходит к Холли с протянутой рукой. «Я Альберт Тантлев, окружной прокурор города Упсала». Холли предлагает ему свой здоровый локоть вместо руки. Снисходительно улыбаясь, как ребенку, он ударяет ее локоть своим. «Полагаю, мы можем обойтись без масок, поскольку все мы прошли вакцинацию, а циркуляция воздуха здесь очень хорошая». «Я предпочту не снимать маску», — говорит Холли. «Все-таки это больница, а в больницах полно больных людей». «Как вам будет угодно». Он одаривает ее еще одной снисходительной улыбкой и возвращается на свое место. «Детектив Джейнс, вам слово». Изи также в маске, возможно, из уважения к почетному гостю, включает свой iPad и показывает Холли фотографию окровавленной серьги в пластиковом пакете для улик. «Вы можете подтвердить, что это та самая серьга, которой вы перерезали горло Родни Харрису?» Агент Билл наклоняется вперед над своими сложенными руками. Его глаза холодны и голубы, как кусочки льда. Но на губах играет слабая улыбка. Возможно, от восхищения. «Да», — говорит Холли. Благодаря Питу она знает, что нужно добавить. «Я действовала в целях самообороны, опасаясь за свою жизнь. Думая, а еще я ненавидел этот сумасшедший кусок дерьма». «Значит, обусловлено», — говорит прокурор Тантлев. «У вас есть вторая серьга?» — спрашивает Изи. «Есть. В верхнем ящике моего стола в офисе. Я показала бы вам ее фотографию, но Харрисы забрали мой телефон после того, как вырубили меня электрошокером. Но у Пенни есть. Я отправляла ей по электронной почте. Кто-нибудь уже поговорил с ней?» Барбара говорит. «Я поговорила. Я ей звонила». Тантлев резко оборачивается, чтобы посмотреть на экран во главе конференц-стола. Ни тени снисходительной улыбки. «Вы не имели права этого делать, мисс Робинсон». «Наверное, не имела, но я все равно это сделала», — говорит Барбара. Холли мысленно ей аплодирует. Она так волновалась за Холли. Я сказала ей, что с ней все в порядке. Больше я ей ничего не сказала. «А что с холодильником?» – спрашивает Холли. «Были ли там...» Она замолкает, то ли не зная, как закончить, то ли не желая этого делать. «В холодильнике и в морозильнике было много кусков мяса», – говорит Изи. «Нет никаких сомнений, что они человеческие. На некоторых из них еще остались кусочки кожи». «О, Господи!» Это Джером, который сидит с Барбарой в своей писательской комнате. «Пиздец, это правда?» «Правда», — говорит Изи. «Их сейчас тестируют на ДНК. Это стало первоочередной задачей. Кроме того, было найдено 7 десертных фужеров, в которых, по словам окружного коронера, вероятнее всего, содержится ткань человеческого мозга, а также твердая мозговая оболочка и кусочки сухожилий». Она делает паузу. «Плюс то, что, по его мнению, является взбитыми сливками». Наступило гробовое молчание. «Вот так, надо дать им время переварить это», думает Холли и прижимает руку к маске, чтобы не разразиться истерическим хохотом. «С вами все в порядке, мисс Гибни?» спрашивает напарник Изи. «В порядке». Изи продолжает. «Мы также нашли мясные палочки. Знаете, такие как Slim Jims или Jack Links, которые могут быть, а могут и не быть, человеческими. И большой контейнер с маленькими фрикадельками. Любая из этих находок, или все они, могли быть когда-то частью Бонни Рейдаль. ДНК нам ответит. В кладовой Харрисов также имелась небольшая вспомогательная морозильная камера. Там тоже много мяса. В основном это обычные стейки, отбивные, бекон и курица. А вот в самом низу...» На своем айпаде она показывает им фотографию замороженного жаркого. «Мы не знаем наверняка, но что это такое, откуда оно взялось? Это точно не нога ягненка». «Господи Иисусе!» – говорит Тантлив. «И мне даже некого привлечь к ответственности». Он бросает на Холли почти обвинительный взгляд. «Вы убили их обоих». С экрана телевизора в конференц-зале заговорил Пит Хантли. На взгляд Холли он выглядит лучше, но чувствуется, что он изрядно похудел. Может быть, потерял фунтов 30. Холли считает, что ему было бы полезно придерживаться этого веса, но полагает, что он этого не будет делать. Такова уж человеческая природа. «Что с тобой, Тант? Это были людоеды! Они, наверное, не успели бы ее съесть, но, черт возьми, уж точно убили бы!» «Я не имел в виду...» начинает Тантлив. Телефон Изи звонит, и на этот раз обвиняющий взгляд Тантлива направлен на нее. «Я думал, мы договорились, что все телефоны будут отключены, пока мы...» «Простите, но я действительно должна ответить. Это Дана Аронсон из команды криминалистов. Я попросила его позвонить, если они найдут что-нибудь особенное. Алло, Дана, что у тебя там?» Она слушает, выглядя больной. Так как чувствовала себя сама Холли посреди ночи во время панической атаки, когда ей пришлось нажать на кнопку вызова, хотя она знала, как занят медперсонал. Пришедшая медсестра успокоила ее, а затем дала ей валиум из своего личного запаса. Изи завершает разговор. «Команда Даны нашла более дюжины банок без маркировки в ванной комнате Харрисов. Он думает...» Она прочищает свое горло. «Нет другого способа сказать это, кроме как сказать. Он считает, что они, возможно, использовали человеческий жир в качестве своеобразного лосьона. Возможно, в надежде облегчить свои различные боли и болезни». «Они думали, что это работает», — говорит Холли. «И, возможно, так оно и было, по крайней мере, какое-то время. Такова человеческая природа». «Расскажи нам все, Холли», — говорит Изи. «От начала до конца». Холли рассказывает, начиная с первого звонка Пенни. Это занимает более часа. Ее трясет только один раз, когда она рассказывает о том, что, когда Эмили пыталась всадить в нее пулю, она чувствовала себя фарфоровой статуэткой. Тогда ей приходится остановиться, чтобы взять себя в руки. Напарник Изи, Уошберн, спрашивает ее, не желает ли она сделать перерыв. Холли отвечает, что нет, она хочет закончить, и она заканчивает. «Я знала, что пистолет разряжен после 5 выстрелов. Билл говорил мне, что я никогда не должна досылать патрон под курок. Она приставила дуло прямо посередине моего лба. Я хотела увидеть выражение ее лица, когда она нажмет на курок, и ничего не произойдет. Ее удивление было весьма приятным. Как только я увидела это, я протянула руку сквозь решетку, схватила ее за голову и сломала ей чертову шею». Тишину нарушает Пит, произнося одно слово. «Хорошо». Тантлев прочищает горло. «По вашим словам, жертв было как минимум 4. 5, если считать Артегу». «Кастро», — возмущенно произносит Барбара. «Хорхе Кастро. Я нашла страницу Фредди Мартина в Фейсбуке. Он жил с Кастро и был убежден». «У вас нет правовых оснований быть включенной в этот юридический случай», — говорит Тантлев. «Поэтому прошу вас при всем уважении не вмешиваться». «Вмешиваетесь вы», — говорит Холли. «Пусть она говорит». Тантлев фыркает, но не протестует. Барбара продолжает. «Мистер Мартин всегда был убежден, что мистер Кастро был убит. Он говорит, что у Кастро были родственники в Дейтоне, Ногалесе, Эль-Пасо и Мехико. Он не связывался ни с кем из них. И Мартин говорит, что он бы это обязательно сделал». «Он был первым из них», — говорит Холли. «Я в этом уверена. Но если говорить о родственниках, то что насчет родственников остальных?» Она думает, что родственникам Эллен Краслоу из Джорджии будет все равно. Но Имани в трейлерном парке захочет знать. Отец Бонни тоже захочет знать, как и ее мать. Но больше всего она думает о Вере Стайнман, женщине, у которой теперь появились все основания пить и пичкать себя таблетками до смерти. «Никого не оповестили», — говорит Джордж Уошберн. «Пока еще никого». Он кивает в сторону Тантлефа. «Это его дело совместно с главой полиции». Тантлев издает протяжный вздох. «Мы дадим следственным группам столько времени, сколько сможем. Но мы не можем рассчитывать на то, что это будет долго держаться в тайне. Кто-то проболтается. В ближайшем будущем мне предстоит пресс-конференция, которую я не горю особым желанием проводить». «Но сначала сообщите им ближайшим родственникам», — говорит Холли, почти настаивает. Изи успевает ответить раньше Тантлефа. «Конечно, начиная с Пенни Даль». Джером говорит, и Холли думает, что он, возможно, тоже думает о матери Питера Стайнмана. «Вы можете хотя бы не упоминать о каннибализме?» Изи Джейнс прикладывает руки к вискам, словно пытаясь унять головную боль. «Нет, будет закрытое заседание присяжных, но это все равно всплывет. Слишком взрывоопасно держать это в тайне. Родственники должны знать об этом раньше, чем увидят в чертовом Inside View». Вскоре после этого встреча заканчивается. Холли выжата, как лимон. Она возвращается в личную палату, закрывает дверь, ложится в постель и плачет в подушку, пока не засыпает. Она видит сон, в котором Эмили Харрис прикладывает ствол револьвера Билла к ее лбу и говорит: «Я зарядила последний патрон, любопытная ты сучка! Ты осталась в дураках!» 2. Медсестра, не та, что дала ей валиум, будет ее в четверть третьего дня и говорит: «Детектив Джейнс звонила на сестринский пост. Она говорит, что вы ей нужны». Она протягивает Холли мобильный телефон и дезинфицирующую салфетку. «Я в церкви при больнице», — говорит Изи. «Можешь спуститься?» Холли катится на инвалидной коляске к лифту. На втором этаже, следуя указателям, она попадает во внеконфессиональную церковь при больнице Кайнер Мемориал. Там никого нет, кроме Изи, которая сидит на скамье в первом ряду. Одной рукой она небрежно держит четки. Холли останавливается рядом с ней. «Ты рассказала Пенни?» «Так точно». Глаза Изи красные и опухшие. «Полагаю, все прошло не очень хорошо». Изи поворачивается и бросает на Холли такой несчастный взгляд, что Холли едва может выдержать его, но она выдерживает. Ей приходится, потому что Изи сделала ту грязную работу, которую Холли должна была сделать сама. «Как, черт возьми, по-твоему, все прошло?» Холли молчит, и через несколько секунд Изи берет ее за руку. «Это дело послужило мне уроком, Гибни. Как только начинает казаться, что ты видела худшее, что есть в человеке, жизнь убеждает тебя в обратном. Злу нет конца. Я взяла с собой Стеллу Рэндольф. Я знала, что мне понадобится помощь в этом деле. А она – консультант департамента по психическому здоровью. Она беседует с полицейскими после инцидентов с их участием и по другим проблемам». «Ты сказала Пенни, что Бонни мертва, и...» «А потом я сказала ей, как Бонни умерла. Что с ней сделали?» «Я пыталась сгладить углы и подбирать щадящие слова, но она поняла, о чем я говорю. Или чего я не договариваю. Какое-то время она просто сидела, сжав руки на коленях, и смотрела на меня, как женщина на очень интересной лекции. Потом она начала орать. Стелла попыталась обнять ее, но Даль оттолкнула ее так сильно, что Стелла споткнулась и упала на пол. Даль начала царапать ей лицо. Если бы ее ногти были длиннее, она разодрала бы ей все лицо. Но она все равно оставила на щеках большие красные следы. Я обхватила ее медвежьей хваткой, но она продолжала кричать. Наконец она немного успокоилась, а может, просто выдохлась. Но этот крик я запомню на всю жизнь. Одно дело приносить кому-то известие о смерти. Я, наверное, делал это 20 раз, но такое... Холли, как думаешь, они были в сознании, когда их убивали?» «Я не знаю». И Холли не хочется это знать. «Она говорила что-нибудь обо мне?» «Да, что она больше не хочет тебя видеть». 3. Двойной ряд домов выглядит заброшенным под ослепительным полуденным солнцем. Нет никакого движения по потрескавшимся тротуарам. Джером думает, что Сикамор-стрит, на которой не растут сикаморы, похоже на съемочную площадку, которую уже использовали, но еще не разобрали. Старый «Шевроле» Веры Стайнман стоит на том же месте, что и в прошлый раз, а на бампере виднеется надпись «Как поступил бы Скуби?». Джером хотел бы знать, как лучше поступить и что сказать. «Может быть, — думает он, — ее не будет дома». Судя по стоящей машине, она дома. Но, насколько он знает, машина не на ходу. А у пьющей матери Питера Стайнмана отобрали права на вождение. «Мне надо уйти отсюда», — думает он. «Просто уехать, пока у меня еще есть возможность». Вместо этого он стучит в дверь. Он уверен в одном. Если она не захлопнет дверь перед его носом, он должен будет посмотреть ей прямо в глаза и сказать самую убедительную, самую искреннюю ложь в своей жизни. Дверь открывается. Вера не нарядилась для него, потому что не знала, что он придет. Но в белых брюках и топе она выглядит вполне хорошо. Также она выглядит трезвой. Но трезвой она выглядела и в тот раз. «О боже, Джером, верно?» «Да, Джером Робинсон». «Я не помню многого из того, что было в прошлый раз, но помню, что сказал доктор. Этот парень спас вам жизнь». Он не предлагает ей локтя, а протягивает руку. Она крепко пожимает ее. «Я вижу по вашему лицу, что вы пришли не с хорошими известиями, Джером». «Да, мэм, не с хорошими. Я пришел, потому что не хотел, чтобы вы услышали это от кого-то другого». «Потому что между нами установилась связь, не так ли?» Она говорит совершенно спокойно, но ее лицо восково-бледное. «Нравится вам это или нет, но это так». «Да, мэм, наверное, это правда». «Крыльцо не для плохих вестей. Заходи и, ради бога, зови меня Верой». Он заходит. Она закрывает дверь. Кондиционер все еще работает. Гостиная все еще немного обшарпанная, но аккуратна и чиста. «Если тебе интересно, я трезва. Не знаю, как долго это продлится, но я возобновила посещение собраний. Была пока на трех. Я пошла к своему куратору, готовая унижаться. Но оказалось, что в этом нет необходимости, и я почувствовала большое облегчение. Он мертв? Питер мертв?» «Да. Мне очень жаль. Очень жаль, Вера». «Его изнасиловали? Какой-то извращенец?» «Нет». «Кто его убил?» «Пожилая пара. Родни и Эмили Харрис. Мы знаем, что они убили еще минимум четырех. Тебе сообщат из полиции. Можешь сказать им, что я сообщил первым. Хотел быть им. Потому что... ну...» «Потому что ты спас мне жизнь. Потому что у нас есть эта связь». Она по-прежнему совершенно спокойна. Но глаза ее наполнились слезами. «Да, да, да». Она ищет рукой опору за спиной, находит подлокотник кресла перед телевизором и садится, скорее падает. Джером опускается перед ней на колени, как жених, собирающийся сделать предложение. Он берет ее руки, которые мертвенно холодны. Ничто из этого не было запланировано. Он делает все спонтанно. Сказала ли она, что у них есть связь? Это правда. Он это знает. Он это чувствует. Его голос ровный, и слава богу, что это так. «Харрисы были сумасшедшими. Ты узнаешь ужасные вещи о том, что они сделали. Но ты должна знать одно». Пришло время для лжи. И это может быть даже не ложь, потому что он не знает наверняка. «Это случилось быстро. Что бы ни произошло с его телом, что бы они ни сделали, они сделали это потом. К тому моменту он уже ушел из жизни». «Куда мы все уйдем?» «Да, туда, куда мы все уйдем». «Он не страдал?» «Нет». Ее руки крепко сжимают его. «Ты клянешься?» «Да». «Если ты лжешь, твоя мать умрет, а ты отправишься в ад?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «Заключение патолога-анатома». Ее руки ослабевают. «Мне нужно выпить». Не сомневаюсь, что нужно оно, а не стоит. В память о сыне. Вера издает дрожащий смех. В память о сыне? Ты сам себя слышишь? Да, я слышу себя. Мне нужно позвонить моему куратору. Ты останешься со мной, пока она не приедет. Да, говорит Джером и остается. Четвертое августа 2021 года. Холли сидит дома и смотрит комедию на Нетфликсе, не особо вникая в сюжет и просто засекая время, когда она сможет принять следующую таблетку от боли. Или даже две. Раздается звонок в домофонную дверь. Это Изабель Джейнс в сопровождении Герберта Билла и еще одного агента ФБР по имени Кертис Роган. Роган, специализирующийся на серийных убийцах, прилетел вместе с командой ФБР. Иззи спрашивает Холли, видела ли она сегодняшние газеты. Холли прочла заголовок на своем айпаде. Были ли они каннибалами? И ей этого хватило. «Думаю, окружному прокурору придется провести пресс-конференцию». «Он и глава полиции Мёрфи назначили ее на полдень. Все это выйдет за пределы местных новостей. Я полагаю, что Рэндалл Мёрфи благодарит судьбу за то, что он работал в Миннеаполисе, когда их всех, кроме Бонни Даль, похитили. Мы пришли сюда из-за того, что наши криминалисты и команда ФБР нашли в шкафу в спальне Харрисов». «Что?» – Холли думает, что на этот раз. «Дневники!» – говорит Герберт Билл. «Ее! Она начала вести их в октябре 2012 года, незадолго до убийства Хорхе Луиса Кастро. Агент Роган здесь изучает их». «У меня еще много работы», – говорит Роган. «Там более 1000 страниц». Это мужчина с мягким голосом, короткими редеющими волосами и в очках без оправы. «Увлекательнейшее чтиво». «Ужасающее чтиво», — говорит Изи. «Я прочитала достаточно, чтобы понять, что, хотя они оба были безумцами, она была безумнее его, с большим преимуществом». «Думаю, дальнейшее изучение подтвердит это», — говорит Роган. «Я не верю, что Родни Харрис пошел бы дальше. Какое слово лучше? Может быть, гнева? Он бы не пошел дальше гнева на своих закостенелых и зашоренных коллег и на то, насколько иррациональным было в обществе табу на поедание человеческой плоти». «Она подтолкнула его, да?» — говорит Холли. «Она уговорила его использовать Кастро для перехода от теории к практике, от замысла к исполнению, потому что Кастро ей не нравился». «Не нравился?» – говорит Изи и смеется. «О, Холли, ты даже не представляешь себе, она его ненавидела. И не только его, у нее хватало ненависти на все. Под этой ухоженной и приятно авторитетной внешностью Эмили Харрис скрывалась первостатейная психопатка. Давай я покажу тебе пример мисс Хайд, которая скрывалась под профессором Джекилом». Она поворачивает свой айпад к Холли. На экране открыта фотография страницы дневника. Как провинившегося школьника заставляют писать сотни раз фразу «Я не буду кидать бумажные шарики в классе», в дневнике написано следующее. «Я ненавижу этого латиноса, я ненавижу этого гребаного латиноса, я ненавижу этого педика латиноса, я ненавижу этого заднеприводного педика латиноса» и так далее. «Еще 4 страницы только этого», — говорит Изи. Роган говорит: «В этих дневниках есть Эмили Харрис, которая никогда не посещала собрание факультета английского языка. И я только начал». «Вот еще одна», — говорит Изи. Она переходит к новой фотографии. На этой странице своего дневника Эмили написала слово на букву «Н» много раз, крупными, кричащими заглавными буквами. Есть и другие уничижительные слова. «Мы думаем, что она скрывала свои дневники ненависти даже от мужа», — говорит Герберт Билл. «Но мы никогда не узнаем наверняка, если она сама не написала об этом в дневниках». «Этот материал просто золото», — говорит Роган. «Я бы назвала это другим словом», — говорит Холли. «Я имею в виду с психологической точки зрения. Одно кажется ясным. Она участвовала в поедании мистера Кастера, чтобы угодить своему мужу. Он настаивал на этом, но она говорит об этом как о чудодейственном средстве для лечения своей спины и артрита мужа. Были и другие мнимые преимущества, включая повышение мозговой активности. Это словно рекламные ролики из преисподней. Однако, в конце концов, эффект начал ослабевать». «Поэтому они сделали это снова», — говорит Холли. «И снова». «Их надо было ловить после Кастра», — говорит Изи. «А если не после Кастра, то после Дресслера. Трюк с инвалидной коляской был достаточно искусным, и они проводили некоторую предварительную работу, но их попытки замести следы были халтурой». «Они были старыми», — тихо говорит Холли. «Никто не ожидает, что старики будут серийными убийцами, не говоря уже о каннибалах». Изи говорит: «Если бы не ты, Холли, они бы, вероятно, до сих пор жили бы в том доме и угощались бы своими адскими блюдами». «О, — говорили бы люди, — он немного чокнутый, а она немного своенравна, но, в общем-то, они нормальные». Барбара догадалась быстрее меня. «В этом есть доля правды, но ты проделала основную работу». «И ее подруга помогла», — говорит Холли. «Оливия Кингсберри, старая поэтесса. Думаю, именно она связала все воедино для Барбары». Билл смотрит на Рогана и кивает ему. Они встают. «Теперь пресса не даст вам житья, мисс Гибни». «Не впервой». Затем слова сами вылетают из ее рта. «Орешки бесплатны». Билл и Роган выглядят озадаченными, но Изи смеется, и Холли присоединяется к ней. Смеяться приятно. Чертовски приятно. 18 августа 2021 года. За окном квартиры Холли есть балкон. Достаточно большой для двух стульев и маленького столика. В 11 часов утра в эту среду она сидит там, попивая чашечку кофе. Хотелось бы закурить, но желание постепенно угасает. Прошло уже более 3 недель с момента последней сигареты, и, с Божьей милостью, она больше не закурит. Утро теплое, но не душное. Жара, накрывавшая город большую часть июля и первые 2 недели августа, похоже, закончилась. Обычно в этот час Холли сидит в офисе, одетая в один из своих многочисленных брючных костюмов и с легким макияжем. Но этим утром, да и в большинство других, с момента ее вынужденного 24-часового пребывания в Кайнере, она в пижаме и тапочках. Если верить автоответчику и сайту, офис закрыт на время отпуска сотрудников и вновь откроется 6 сентября. По правде говоря, Холли не уверена, откроется ли вообще когда-нибудь агентство «Найдем и сохраним». Пит, полностью выздоровевший, сейчас гостит у сына и невестки в Сагино. Он вернется в конце месяца, но уже заговорил о полной отставке. У него есть пенсия от полиции, и после 25 лет работы она неплохая. Если он примет такое решение, Холли будет рада добавить весьма приличное выходное пособие. Если она решит продать бизнес, а она может это сделать, причем за хорошую цену, то это будет более чем приличная сумма. Что касается ее самой, то она новоиспеченная миллионерша, которая может позволить себе май-тай в любом из самых дорогих питейных заведений города. Более того, при желании она могла бы купить любую дорогую пивнушку. Но желания такого нет. Мысль о том, чтобы выйти на пенсию и жить на деньги, которые спрятали от нее мать и дядя, часто приходила ей на ум в течение нескольких недель после ее пребывания в подвальной клетке Харрисов. Она говорила себе, что ей еще слишком рано уходить на пенсию. И это, вероятно, правда. Она говорила себе, что не знает, чем будет заниматься, и это тоже, вероятно, правда. Но она все время думает о словах «Изи Джейнс», сказанных в тот день в церкви, после того, как та сообщила Пенни Даль, что ее дочь не только убили, но и съели. По крайней мере, лучшие ее части. Остальное оказалось в виде красной массы и обломков костей в пластиковом мешке на конце шланга дробилки. Как только начинает казаться, что ты видела худшее, что есть в человеке, жизнь убеждает тебя в обратном, сказала Изи и тут же добавила. Злу нет конца. Холли полагает, что она и так уже знала это, причем лучше, чем Изи. Чужак, маскировавшийся под Терри Мейтленда, был злом, как и тот, что выдавал себя за Чета Андовски. То же самое справедливо и для Брейди Хартсфилда, который нашел способ продолжать заниматься своими грязными делами, как сказал Билл, даже после того, как был обезврежен. Обезврежен именно Холли. Но Родди и Эмили Харрис были еще хуже. Почему? Потому что в них не было ничего сверхъестественного. Потому что нельзя было сказать, что их зло пришло извне, и утешить себя мыслью, что если существуют зловредные внешние силы, то наверняка есть и добрые. Зло Харрисов было одновременно и обыденным, и необычным, как, например, сумасшедшая мать, засовывающая своего младенца в микроволновую печь, потому что он не перестает плакать, или ребенок 12 лет, устраивающий стрельбу и убивающий полдюжины своих одноклассников. Холли не уверена, что хочет вернуться в мир, в котором живут такие люди, как Родни. Или Эмили, которая была еще страшнее, расчетливее и в то же время намного безумнее. Кое-что прояснилось, отчасти благодаря дневникам Эмили. Теперь они знают, почему Стайнман последовал практически сразу за Эллен Краслоу. Эллен была веганкой и отказывалась есть печень. В дневниках она называлась СГ, что означает «священный Грааль». Она продолжала отказываться даже тогда, когда умирала от жажды. В конце концов, никто из остальных не выдержал. Холли не уверена, что смогла бы, но Эллен смогла, и Холли восхищается ею. В итоге Родни пристрелила ее, как непокорного бычка. После смерти Эллен Эмили заполнила страницы дневника бранной яростью. Шалава, дрянь, лесбуха были самыми мягкими эпитетами. Они даже знают фальшивое имя, которое использовала Эмили в трейлерном парке. Диккенсон. Эмили Диккенсон, американская поэтесса, в настоящее время рассматривается критикой как одна из величайших американских поэтов. Холли постоянно приходилось напоминать себе, что женщина, написавшая все эти гнусности, была уважаемым преподавателем, лауреатом премий, покровительницей библиотеки Рейнольдса и влиятельным членом кафедры английского языка, даже после выхода на пенсию. В 2004 году она получила звание «Женщины года» в городе. Был банкет, на котором Эмили говорила о расширении прав и возможностей женщин. Изи рассказала еще кое-что. Пистолет, из которого Родди застрелил Эллен Краслоу, был с удлиненной обоймой на 15 патронов. Если бы Эмили взяла его вместо револьвера Билла, у нее было бы еще 10 шансов прикончить Холли, которая могла только уворачиваться в клетке. «Но он был наверху», — сказала Изи, «и у нее была сломана рука, а также больная спина. Тебе крупно повезло». Да, ей очень повезло. Повезло не только выжить, но и стать миллионершей. Она может теперь прикрыть лавочку и перейти к другому этапу своей жизни. Там, где люди вроде Харрисов будут лишь новостями по телевизору, которые можно выключить или переключить на романтическую комедию. Она слышит, как звонит ее телефон. Личный, не офисный. После новой или возобновленной славы Холли офисный телефон разрывался от звонков, но теперь они, к счастью, стихли. Она встает и идет в свой кабинет, неся чашку с кофе. На экране ее телефона показывается фотография Барбары Робинсон. «Привет, Барбара, как дела?» Тишина, но Холли слышит дыхание Барбары и чувствует укол тревоги. «Барб, ты в порядке?» «Да, да, просто ошеломлена. Мамы и папы здесь нет, а Джером...» «Снова в Нью-Йорке, я знаю». «Поэтому я позвонила тебе. Мне нужно было кому-то позвонить». «Что случилось?» «Я выиграла». «Выиграла что?» «Пенли. Премию Пенли. Рэндом Хаус собирается издать книгу «Сшивая небо на закате». Теперь, когда Барбара поделилась своими новостями, она начинает плакать. «Я собираюсь посвятить ее Оливии. Боже, как бы я хотела, чтобы она была жива и узнала об этом!» «Барбара, это так замечательно. Там ведь есть и денежное вознаграждение». $25 000. Но это будет аванс в счет авторских гонораров. Так говорилось в электронном письме, которое я получила. А поэтические книги обычно не продаются большими тиражами». «Только не рассказывай об этом Аманде Горман», — говорит Холли. Аманда Горман, темнокожая американская поэтесса, первый лауреат звания «Национальный молодежный поэт-лауреат». Барбара смеется со слезами на глазах. «Это не то же самое. Ее стихи, как тот, что она читала на инаугурации, оптимистичны, а мои, ну...» «Другие», — говорит Холли. Аманда Горман читала свое стихотворение на инаугурации президента Джо Байдена в 2021 году. Барбара дала ей почитать часть своих произведений, и Холли знает, что они являются своего рода механизмом преодоления и выживания. Барбара пытается примирить свое доброе и щедрое сердце с тем ужасом, который она переживала в лифте в прошлом году. Ужасом от Чета Андовски, не говоря уже об ужасе от того, когда она обнаружила свою подругу в клетке с перемазанным кровью лицом и двумя трупами поблизости. Холли видела больше, пережила больше. В конце концов, она была в той клетке, и для нее поэзия не является предохранительным клапаном. Лучшее, что она написала в свое время, было, скажем прямо, довольно слабым. Но ей снова начали нравиться фильмы ужасов, и эти безобидные страшилки могут стать началом примирения Она знает, что некоторые люди сочтут это извращением, но на самом деле это не так. «Ты должна позвонить Джерому», — говорит Холли. «Сначала Джерому, потом родителям». «Да, сразу же, но я рада, что сначала поговорила с тобой». «Я тоже рада». «Даже больше, чем рада». «Ты узнала что-нибудь еще о деле?» «Нет, если ты говоришь об их, не знаю, их причинах, то мы, возможно, никогда не узнаем всего. Хорошо, что нам удалось остановить их». «Ты», — говорит Барбара, — «ты остановила их». Холли знает, что в это дело было вовлечено много людей. От Кейши Стоун до Эмилио Эрреры из магазина «Джет Март», но не говорит об этом. «В конце концов, это, наверное, стало обыденностью», — говорит она. «Сначала они просто переступили черту, и в следующий раз им было легче. Да, и эффект плацебо сыграл свою роль. Его разум разрушался, и в какой-то мере ее тоже. Их бы все равно поймали, но, вероятно, не раньше, чем они бы это сделали снова. А может, и не раз. Серийные убийцы начинают ускоряться, и то же самое происходило с ними. Скажем так, все хорошо, что хорошо кончается. Как и могло бы быть, наверное». «Конечно, приятно было бы так думать», — считает она. «Я бы лучше поговорила о твоем большом призе. Ты самая молодая из тех, кто когда-либо выигрывал его». «Да, на 6 лет». В письме было сказано, что мое эссе показалось им глотком свежего воздуха. Ты можешь поверить в этот бред?» «Да, Барб, я могу в это поверить. И я так рада за тебя. А теперь иди и звони остальным». «Обязательно. Я люблю тебя, Холли». «Я тоже тебя люблю», — говорит Холли. «Очень сильно». Она ставит телефон на зарядное устройство и направляется на кухню, чтобы допить свой кофе. Не успевает она дойти до кухни, как начинает звонить офисный телефон. Она не отвечала на него с конца июля. Это делал телефонный робот или служба поддержки. Большинство звонков были запросами на интервью, несколько от таблоидов, предлагавших большие суммы денег. Она выслушивает сообщения, но не отвечает ни на одно из них. Ей не нужны их деньги. Сейчас она стоит у своего стола, глядя на офисный телефон. 5 звонков. И звонящий попадает к роботу. Он уже на 3-м. «Как только начинает казаться, что ты видела худшее, что есть в человеке, — думает Холли, — и злу нет конца». «Вот он, звонок», — думает она. «Звонок, которого я ждала». Она может поднять трубку и продолжить заниматься расследованиями. А это значит снова прикоснуться ко злу, которому нет конца. Или она может оставить звонок на автоответчике. И если она так поступит, то это будет означать, что она не просто фантазирует о выходе на пенсию, а действительно хочет прекратить деятельность и жить на свои богатства. 4-й звонок. Она спрашивает себя, как бы поступил Билл Ходжес. Но есть и более важный вопрос. Что бы Билл хотел, чтобы она сделала? И перед самым 5-м звонком она поднимает трубку. «Здравствуйте, это Холли Гибни. Чем я могу вам помочь?» Для вас читал Дмитрий Киташов.